Константинов. Режиссер Ухов звонил Константинову каждый день. Кончились актерские пробы, а консультант до сих пор не посмотрел. Художественный совет не хочет принимать решение, пока не будет высказано мнение специалиста. «Хорошо, а если я приеду к вам часов в 10?» — спросил Константинов. «Такое допустимо?» «Да хоть в 12!» — заиграл Ухов. «Будете вы, режиссер Женя Карлов?» Он говорил, что знаком с вами. «И я. Нет проблем, хоть в час ночи». «Можно пригласить жену?» — спросил Константинов. «Заодно будет возможность с ней повидаться». «Милости прошу, очень буду рад. Очень много работы». «Да нет, как обычно». Константинов оставил помощнику телефон съемочной группы и монтажной, сказал, что в случае срочной надобности ехать от Мосфильма 10 минут, позвонил Лидии и предупредил ее, что ждать будет у проходной в 9:55. «А без 5:10 ты не можешь сказать?» — улыбнулась Лида. «Могу, но в этом будет некая сослагательность, и потом я не люблю слово «без». В нем какая-то унылость сокрыта», — ответил Константинов. В просмотровом зале было душно, вентилятор не работал. Лида осторожно разглядывала лицо мужа. Похудел, последние дни ночевал в КГБ, спать приходилось часа 3. Со сценарием фильма о чекистах Константинов просидел в самом еще начале работы чуть не 2 недели. Страницы были испещрены пометками. Когда Ухов увидел это, то застонал даже: «Константин Иванович, но ведь сценарий утвержден». «Тогда зачем я вам?» «Как зачем? Вы должны просмотреть его по линии достоверности с профессиональной точки зрения». «Я этим и занимался, но коли автор пишет «озадачьте себя вопросом», так как же мне не обратить ваше внимание на такой ляп?» «Это не ляп. Это распространенное выражение, оно бытует у нас». «И плохо. Бархударов трактует слово «озадачить» как поставить в тупик. А я не хочу, чтобы чекист говорил на плохом русском языке». «Неужели поставить в тупик?» — удивился Ухов. «Черт, спасибо. Это надо перелопатить». «Перелопатить?» — повторил, усмехнувшись, Константинов. «Пойдем дальше. Главное соображение в сценарии — много вранья. У вас шпионов пачками ловят. Ведь это неправда. Шпион — редкость в наши дни. Серьезный шпион — это сложнейшая внешнеполитическая акция противника. Завербовать советского человека в наши дни — задача невероятно сложная. Самая суть нашего общества противоречит этому. Человек, который бы добровольно или даже под давлением отказался от того, что ему дает наша жизнь, — это аномалия». Ухов клялся, что менять в сценарии ничего больше нельзя, вещь отлилась, конструкцию ломать невозможно. «Я ведь ни на чем не настаиваю», — заметил Константинов. «Я говорю вам то, что обязан сказать, а вы вправе со мной не согласиться и попросить другого консультанта». Когда Константинов сказал о приглашении нового консультанта, Ухов притих, осел, начал рассуждать о ранимости художника, произнес речь во славу чекистов и, в конце концов, соображение Константинова принял. Первый ролик, который он показал Константинову, был видовым. Актер шел по берегу реки, потом бежал, сиганул с берега красиво ласточкой, и Константин вдруг явственно ощутил вкус речной воды, теплой, мягкой. «Надо понять, как он движется», — пояснил Ухов. «Это очень важно, пластика актера». «Попробуй теперь восстанови, как двигался Дубов», — машинально подумал Константинов. «Избегал камеры. Почему? Проинструктировали? Но ведь это не умно. Человек, который постоянно опасается чего-то или боится, уже отклонение от нормы, и мы сразу же включим это отклонение в сумму признаков». В следующем ролике актер пробовался на роль шпиона. Константинову сразу же не понравилась его затравленность. Он с первого же кадра играл в страх и ненависть. «Такого и ловить-то неинтересно», — заметил Константинов. «Его за версту видно». «Что, идти на героизацию врага?» — удивился Ухов. «Мне это зарубит?» «Кто?» — спросила Лида, положив свою руку на холодные пальцы мужа. «Кто будет рубить?» «Боюсь, что ваш муж первым. «Ерунда», — поморщился Константинов. «Если помните, я все время обращал ваше внимание на то, что в сценарии противник прямолинейный глуп, а он хитер и талантлив, именно талантлив. Можно сослаться на вас, когда я буду говорить с худсоветом?» «Зачем? Я сам готов все это сказать». Остальные сцены Константинов смотрел молча. Он чувствовал, как его с двух сторон рассматривали. Ухов, напряженно ожидающе, Лида ласково с грустью. За мгновение перед тем, как дрыгающе включился свет, Лида убрала руку с его ладони и чуть отодвинулась. Ухов закурил, потер руки и с плохо наигранной веселостью сказал: «Ну, а теперь давайте на чистоту». «Вправду хотите на чистоту?» — спросил Константинов. Карлов усмехнулся. «Совсем не надо, оставьте шанс, Константин Иванович». «Мне не очень-то все это понравилось», — сказал Константинов. «Не сердитесь, пожалуйста». «У вас есть любимое слово, Константин Иванович, мотивировка. Ваша мотивировка». «Понимаете, как-то жидковато все это. Нет мысли. А работа чекиста — это в первую очередь мысль. А мысли противен штамп. Вот в чем штука. Мой шеф, генерал Федоров, во время войны возглавлял отдел, который выманивал немецких шпионов. Он мне рассказал поразительный эпизод. Перевербованный агент отправил в Абвер к Анарису нашу телеграмму. Просил прислать ему помощников, оружие, вторую радиостанцию. А дело-то было аналогично той истории, которую великолепно написал Богомолов в августе 44-го. Так что, понимаете, поражение было невозможно просто-напросто. Была необходима победа. А перевербованный агент, отправив нашу телеграмму, возьми да умри от разрыва сердца. А тут от службы Канариса приходит шифровка, просит уточнить детали. А каждый агент имеет свой радиопочерк. Обмануть противника в этом смысле трудно, почти невозможно. Как быть? Послали ответ. Передачу веду левой рукой, потому что во время бомбежки правая была ранена. Немедленный вопрос. Как здоровье Игоря? А это сигнал тревоги. Агент нам все рассказал. Отвечаем успокоительно. Игорь уехал из лазарета в Харьков к тете Лиде. Но и это не устроило Канариса. Они послали шифровку другому своему агенту с требованием перейти линию фронта, встретившись предварительно с тем, который помер, удостовериться, что у того действительно ранена рука. Что делать? Как бы вы поступили? Я не знаю, — ответил Ухов. Подумайте, не торопитесь. Кстати, агент, которого они вызвали к себе, тоже сидел у Федорова. Как бы вы поступили? Сообщил бы, что нет возможности перейти линию фронта. Не ответ для Канариса. Карлов сказал, если не ответ, значит операция провалена. Тоже не ответ. Операция, мы же уговорились, не имела права быть проваленной. Провались тогда эта операция, не быть ныне Федорову моим начальником. Ну, не мучьте, сказал Карлов. Федоров провел неделю с агентом, которого вызывал Канарис. Русский попал в плен, сломался, ушел к Власову, оттуда забрали в разведцентр Абвера. Федоров с ним чуть не в одной комнате жил. Рассматривал человека, он убежден, что и в противнике можно отыскать человека. А все это время чекисты искали во взбаламученной эвакуации стране родных этого самого агента. И нашли его младшего брата. На фронте нашли. И привезли самолетом под Москву, где была дача. И Федоров устроил братьям встречу, отпустив их в Москву. Они вернулись вечером следующего дня, а через неделю агент улетел к Канарису, вернулся потом, операция была выиграна. Разве это не тема? Отпустить врага. Разве это не поле для художника описать ощущения Федорова до того дня, пока шифровки от Канариса не пошли снова к тому, кто был ранен в руку? «Сюжет для фильма», — сказал Карлов. «Что же мне с моим сценарием делать?» — вздохнул Ухов. «Задушить? Он не сечет, понимаете?» «Пригласите автора диалогов», — посоветовал Константинов. «На Западе в кино работают умные люди. Заметьте, как часто они приглашают писателя прописать диалоги. Хорошего причем писателя». «Хорошему писателю и платят хорошо», — сказал Ухов. «И еще, хотя фактура у вашего шпиона достоверна, однако он не тянет, право же». Ухов обернулся к монтажнице Маше. «Покажите нам фото других актеров. По фактуре очень похож Аверкин. У нас он есть на пленке?» «Есть. Просто-напросто двойник, но плохо с пластикой», — пояснил Ухов. Зажужжала камера, и Константинов даже зажмурился. Актер, которого ему сейчас показывали, был действительно как две капли воды похож на того, который так топорно играл шпиона. «Вы что, гримировали его?» — спросил Константинов. «Да, Римочка у нас гений», — ответил Карлов. «Она умеет добиваться абсолютного сходства». «Невероятно», — сказал Константинов, чувствуя странное необъяснимое волнение. «Совершенно невероятно». «Кино — синтез невероятного», — рассмеялся вдруг Карлов. «У меня недавно умер актер, играл главного героя, а у нас осталось три сцены с ним, представляете? Переснимать весь фильм? Невозможно, никто на это денег не даст. Тогда я нашел дублера и со спины, а кое-где в профиль, доснял эти три сцены. Никто, даже профессионалы, не заметил подставы». Константинов резко поднялся, надел пиджак, рассеянно полез за сигарой. «Товарищи, извините, я должен уехать». Вернувшись в КГБ, Константинов лифта дожидаться не стал. Взмахнул к себе на пятый этаж, вызвал Гнырю и Проскурина. «Нужен двойник. Сегодня же нам нужен двойник. Завтра он сядет за руль дубовской машины. Мы обязаны найти такого человека, и он должен будет каждое утро выезжать на его машине из дома, с набережной подъезжать к институту, входить в вестибюль, выходить через черный ход, возвращаться к нам, потом в 6 брать машину, сажать в нее Ольгу и ехать домой к Дубову. Только так. Ольгу подключим, когда найдем двойника». «Она не пойдет на это», — возразил Проскурин. «Она же влюблена». «Я попробую ее уговорить», — ответил Константинов. «Сначала надо отыскать двойника. Мне почему-то кажется, что, задействовав двойника, мы выманим ЦРУ на связь. Видимо, они молчат от того, что не видят Дубова. Он же говорил, что они за ним постоянно наблюдают». «Двойника можно распознать», — заметил Гмыри. «Тогда провал будет окончательный. Никого мы не выманим». «Смотря как двойник будет работать», — сказал Константинов, — «мы найдем для него ракурсы, отрепетируем манеру поведения. Теперь вот что, я проанализировал те места контрольных сигналов, которые ЦРУ давало Дубову, и получается, что они вызывали его на следующие маршруты: Садовое кольцо, Парк культуры, Ленинский проспект. Это один маршрут. Второй. Через Драгомиловский мост, по набережной мимо Мосфильма, по Университетскому на Ленинский проспект. Так? Третий маршрут — Можайское шоссе, поворот на Малую Кольцевую, мимо Парка Победы, через Вернадского, Ленинский проспект». «Верно», — пробасил Гмыря. «Ольга мне сказала, что чаще всего они останавливались возле парка на Университетском проспекте. Затем у колоннады Парка культуры имени Горького сажал он ее в машину всегда в одном и том же месте, около института, предположительно, сигнал Парк-Плац. Приезжали в оба эти места всегда в одно и то же время, от 6:30 до 7. Машины сотрудников ЦРУ проезжали именно там». Гмэри и Проскурин напряженно следили за мыслью Константинова. «Ольга вспоминает, что по вторникам они ездили к колоннаде, а по пятницам в парк на Университетском. Сегодня понедельник». «А кого же мы посадим за руль?» — вздохнул Проскурин. «Нет двойника, Константин Иванович. Чего себя успокаивать-то?» Он посмотрел на сигару Константинова завороженно, рассчитывая, что можно будет закурить сразу же, как только генерал начнет пыхать голубым сухим дымом. «Да курите», — угадав Проскурина, сказал Константинов. «Вы злой без сигареты. Где, кстати, Гавриков?» Проскурин и Гмыря переглянулись. «А что?» — пробасил Гмыря. «Действительно похож. Только двигается слишком быстро. резок. А Дубов наигрывал солидность. Начальникам нравится, когда подчиненный солиден и выверен в словах и движениях. «Мне, между прочим, — заметил Проскурин, — тоже нравятся солидные подчиненные, но это совсем не значит, что все солидные шпионы. Так же, как быстрота и резкость не есть главное определяющее качество таратора», — ответил Гмыря. «Гавриков действительно похож, только он в больнице». Константинов приехал в госпиталь, где, растекшись на высоких подушках, умирал потомственный сталевар из серпа и молота Василий Феофанович Гавриков, отец старшего лейтенанта Дмитрия Гаврикова. Старик трудно шевелил натруженными громадными руками, глаза открывал медленно, часто впадал в беспамятство, но, очнувшись, сразу же шептал: «Димка, ты где?» «Я здесь, папа». Старик брал руку сына своими ледяными пальцами и клал ее на грудь себе, и так замирал, и на лице его появлялась улыбка. Раньше-то руки отца несли в себе постоянство надежности. А что есть прекраснее отцовской надежности, сопутствующей тебе в жизни? Теперь же старик искал руку сына и успокаивался лишь в тот миг, когда пальцы их чувствовали друг друга. Когда отец забывался, Димка выходил в коридор, курил помир и плакал. Он запрещал себе плакать, чтобы не краснели глаза. Отец все заметит, на то он и отец сразу спросит, почему плачешь, сын? А что ответить? И так уж третью неделю он говорил старику, что операция прошла хорошо и что скоро выпишут его домой. И отец благодарственно принимал ложь сына и только все время искал его пальцы. Здесь, в коридоре, Константинов и увидел Гаврикова. Тот стоял возле окна, упершись лбом в холодную металлическую раму, смотрел на цветущий парк и с ужасом думал о том, как повезет он отсюда папу сквозь цветение и зелень, бездыханного, огромного, повезет на Ваганькова, и как похоронщики будут торопливо забивать гвозди, поглядывая на часы. Работы у них много, хорошей работы. Как же они торопились, когда 2 года назад хоронили маму. Как деловито торопились, и как от них несло водкой и луком, и как фальшиво было их напускное сострадание. «Дима, здравствуйте», — тихо сказал Константинов, положив руку на плечо чекиста. «Простите, что я не вовремя». Тот обернулся, узнал генерала. Не очень-то удивился его приходу, вытер глаза и сказал: «Папа еще жив». «Дима, я пришел к вам с просьбой. Мне совестно просить вас об этом, но больше просить некого. Если бы я мог не приходить к вам, если бы я имел хоть какое-то подобие запасного варианта, право, я бы не посмел». «Что-нибудь случилось?» «Да». «Можете меня выслушать?» «Могу». Через час Константинов привез Гаврикова на Мосфильм в гримерную. Гмыря ждал их здесь уже 40 минут. В чемодане были 2 костюма Дубова, его рубашки и галстуки. Режиссер Карлов, Ухов выехал на натуру, познакомил Гаврикова с художником-гримером Риммой Неустроевой. «Риммочка», — сказал он, — «сделайте из этого красавца другого человека». «Никогда еще не снимались, Дима?» «Бойтесь женщин из массовки. Вам скружат голову». «Где фотография?» Гмыря достал из бумажника портрет Дубова. «Я с ним отдыхала на Пицунде», — бахнула Римма. «Очень славный мужчина. Забыла только, как зовут». «Игорь», — сказал Гмыря, посмотрев на Константинова ужасающим взглядом. «Вся конспирация шла к чертовой матери». «Игорь Павлович». «Нет», — ответила женщина, — «только не Игорь. Я вспомню, я имена вспоминаю очень трудно, фамилию запоминаю легко. Дубов это». «Вы ошибаетесь», — сказал Константинов. «Наверняка ошибаетесь. Фамилия этого человека — Лесников. Игорь Лесников». «С странно», — заметила женщина и положила голову Гаврикова на спинку кресла. «Ну да бог с ним. Расслабьте лицо, пожалуйста. Закройте глаза. Что вы такой напряженный?» Константинов умоляюще посмотрел на Карлова. «Тот понял», — сказал Реме. «Ташенька моя, нам бы поскорее. Если поскорее, тогда я из него не Лесникова сделаю, а Рину Зеленую». «Что у вас глаза напухшие?» — спросила она Гаврикова. «Пили вчера много». «Он не пьет», — сказал Константинов. «У него горе, Римочка». «Как же тогда идти на площадку? Горе перед камерой не скроешь. Я помню, как-то делала Любовь Петровну...» «Орлову», — пояснил Карлов. «Любовь Орлову». «Именно», — продолжала Рима, накладывая на лицо Гаврикова тон. «А у нее уже начались боли. Последняя стадия рака. Так она, душечка, великая женщина, настоящий художник. Больше всего боялась, как бы зритель не почувствовал на экране ее страданий. Мы ведь, бабы, ужасные люди. Мы не умеем скрывать свое настроение, не то что боль. А говорим, вы, мужики, боль терпеть не можете. Именно вы-то и можете терпеть боль и скрывать настроение. Ненавижу женщин, честное слово, ненавижу. Ну-ка, посмейтесь», — обратилась она к Гаврикову. «Посмейтесь, посмейтесь». «А нельзя без смеха, Римочка?» — спросил Константинов. «Нельзя. Смех обнажает лицо. Мне тогда легче работать». Гавриков засмеялся скрипуче губами. Константинов раскрутил сигару, пыхнул синим дымом, посмотрел в зеркало. «По-моему, теперь мы не отличим Диму от Лесникова. Нет, Римочка? Я еще не начала работать. Будем делать накладку, или я подниму вашему Диме волосы феном?» «А что скорее?» «Скорее то, что лучше. Поспешишь, людей насмешишь. Вы что, новый ассистент по актерам у Евгения Павловича?» «Консультант», — ответил Карлов. «Это мой консультант». «Вы не актер», — сказала Неустроева, нанося легкие серые тона на надбровье Димы Гаврикова. «Вы весь зажатый, трудно будет выходить на площадку». «Будь ты неладно», — подумал с тоской Константинов, — «и сказать ничего нельзя. Рвет ведь парню сердце». «Римчик», — снова будто бы почувствовал состояние Константинова, — сказал Карлов. «Ты, будучи гением перевоплощения, постараешься все же сделать нам Диму минут за 10, да?» «Нет, Женя, 10 минут — это утопия. Служенье муз не терпит суеты». «Слушайте, как смешно, мне этот самый Дубов, который так похож на Лесникова, просто-таки нравился. Хорошо организованное лицо. А сейчас, когда всматриваюсь, диву даюсь, какая-то червоточина в нем». «Почему?» — спросил Константинов. «Необъяснимо. Физиогномику мы считали, как и все непонятное, лженаукой. Да и сейчас я не смогу объяснить. Чувствование необъяснимо». «У него рот рыхлый», — пробасил Гмыря. «Рот у мужчины должен быть четким, а здесь рыхлость». «Верно», — согласилась Рима. «И глаза странные. Когда близко всматриваешься в глаза человека, познаешь его суть. Надо только суметь всмотреться. Какая-то точка между зрачком и белком. Там заключено все. Самая чертовина». Константинов посмотрел на часы. «Ольга уже в Москве. Надо ее подготовить. Видимо, это будет не очень трудно. А там Бог его знает. Все начинает сыпаться из рук. Это всегда так. Только не надо паниковать. Все идет путем, все будет сработано. Мы их выманим, только бы она сейчас скорее закончила гримировать Диму, только бы перестала рвать парню сердце». Подполковник в отставке Сидоренко, утром к нему в санаторий позвонил Проскурин, вернулся на квартиру. Открыв дверь, он увидел Гаврикова в костюме Дубова и Константинова с Гмырей. «Здравствуйте, Сережа», — сказал он. «Это не Сережа», — сказал Константинов. «Здравствуйте, подполковник. Спасибо, что приехали ко времени». «Это не Дубов», — повторил он ошеломленному Сидоренко. «Это наш сотрудник, знакомьтесь». Гавриков посмотрел на Константинова вопрошающе. «Называть ли свою фамилию?» «Старший лейтенант Гавриков», — помог ему Гмыря, — «из контрразведки». «А где же...» — начал было Сидоренко, потом отступил в коридор, пригласил в свою комнату, похожую больше на жилье женщины, много красивой посуды и подушка, укрыта тюлем. «Нам бы хотелось, — подполковник сказал Константинов, — чтобы вы помогли товарищу Гаврикову. Подсказали, как Дубов ходил, поднимался со стула, закуривал. Быть может, вы помните какие-то его характерные движения?» Характер, как и возраст, определяется не тем, как человек ест, ложится и идет, а тем, как поднимается со стула. «Товарищ генерал», — тихо сказал Гавриков, — «вы не позволите позвонить в госпиталь, а?» «Простите, Дима, конечно». Когда Гавриков вышел в коридор, Сидоренко спросил. «Вы арестовали Дубова?» «Да». «И вы не можете показать оригинал дублеру?» «Он покончил с собой при аресте, подполковник. И об этом, кроме нас, знаете только вы. Я не смею лгать вам, понимаете? Просто-напросто не смею». «Дубов был толще. Вам надо бы подкормить дублера», — сказал Сидоренко. «Хотя похож очень». Гавриков вернулся, сел на краешек стула, спросил. «Разрешите курить, товарищ генерал?» «Пожалуйста, Дима». «Как папа?» «Спрашивает, где я?» «Через 4 часа вернетесь». «Я готов, товарищ генерал». «Что с отцом?» — спросил Сидоренко. «Рак поджелудочный. Я, пожалуй, начну ходить, вставать, закуривать. А вы меня корректируете», — сказал Гавриков. «Закуривал Дубов очень интересно», — сказал Сидоренко. «Он как-то ловко выбрасывал из пачки сигарету, придерживал ее пальцем, брал в рот, обязательно в левый угол, и делал очень глубокую затяжку». «Так курят шерифы», — сказал Гавриков. «Мы играли такую манеру, когда были школьниками. Он еще должен был, когда поднимался со стула, упираться ладонями в колени». «Именно так», — сказал Сидоренко. «Это же вы вгрызлись в него!» «Оля, здравствуйте», — сказал Константинов, пропуская девушку в свой кабинет. «Знакомьтесь, пожалуйста». Девушка смотрела на Гаврикова изумленно, но он был не в тени, как там в коридоре у Сидоренко, а сидел на солнце. И она, женский глаз тренированный, сразу же увидала грим. «Сережа?» — как-то странно сказала она. «Нет, не Сережа. Он никогда не говорил, что у него есть близнец». «У него близнеца нет, Оля. Где, в каком месте, на какой улице у Дубова в последний раз барахлил мотор? Давайте-ка вспомните еще раз». «Что?» Девушка, видимо, не поняла вопроса. Она по-прежнему смотрела на Гаврикова. «О чем вы?» «Ну, помните, вы говорили, что у него мотор барахлил. Вы садились на его место, включали зажигание. Он ковырялся с проводами, а потом вышли гулять». «Да, верно». «Точно помните, что в прошлый вторник вы заглохли на колоннаде около парка культуры?» «Да, да, именно там. У него раза два там глох мотор. Он еще шутил: каждый раз на том же самом месте». «А где Сережа?» «Сережу мы арестовали». «Что?» Девушка даже зажмурилась, схватилась пальцами за виски. «Он шпион, этот Сережа». «Нет». «Он вам про Ольгу Винтер говорил?» «Про кого? Кто это?» «Это женщина, которую он убил, когда она догадалась. И через день после ее похорон пригласил вас в бар». «Да, да, там, в Пицунде». «Я думаю, вы понимаете, что такими словами не кидаются». «Мы рассчитываем на вашу помощь, Оля». «Значит, в тот раз вы на мою помощь не рассчитывали? В тот раз вы мне не верили, а сейчас решили поверить? Если бы не верили вам, если бы у нас были сомнения, я бы не стал с вами говорить». «Это хорошо, что вы мне верите», Девушка заговорила жестко, глаза ее сузились, сделались холодными. «Я вам очень благодарна за доверие. Но вот только я вам не верю». Константинов посмотрел на часы. До выезда на колоннаду оставался час, а Гаврикову еще надо было опробовать дубовскую машину. Права у парня были, но ездил он только в автошколе. Практики никакой. «Что может тебя заставить поверить?» — тихо спросил Гавриков. «Пусть мне устроит встречу с Дубовым. Я сама задам ему вопрос, и пусть он мне ответит. И тогда я выполню любую вашу просьбу». «Мне нравится ваша позиция, Оля», — сказал Константинов. «Вы правильно яритесь. Вы ведь за себя сейчас сражаетесь, как мне сдается, за свои чувства. Это не важно, за что я сражаюсь. Это мое дело. Я сказала свои условия, и все». «Пойдем в машину», — сказал Гавриков. «Ты убедишься, что тебе говорили правду. Через час ты получишь доказательства». «Что, в машину приведут Сережу?» «В кандалах?» — спросила Ольга, и какое-то подобие жестокой улыбки промелькнуло на ее губах. «Нет, просто ты увидишь, зачем Дубов просил тебя садиться на его место у колоннады», — сказал Гавриков. «То есть?» «Вы убедитесь в этом через час. Мимо вас очень медленно, от 18:30 до 19:00, проедет машина с дипломатическим номером», — сказал Константинов. «Машины с дипломатическими номерами ездят по всей Москве». «Но я вам назвал точное время, когда машина пройдет мимо вас, Оля. Это уже не совпадение, это система. И вы были куклой, когда Дубов возил вас с собой». «Я не была куклой, Оля», — сказал Константинов и полез за новой сигарой. «Вам будет очень совестно смотреть в глаза людям, если вы откажете нашей просьбе выехать сейчас с товарищем Гавриковым к колоннаде и вернуться обратно. Ни о чем другом мы вас не просим. Я не поеду». «Какой вопрос вы хотели задать Дубову?» «Я бы посмотрела ему в глаза и спросила, это правда, Сережа? И все. И он ответит мне, что все это ложь. И вы поверите его слову и не поверите нашим доказательствам?» «Смотря какие доказательства. Радиограммы из шпионского центра, например». «Покажите». Константинов достал из стола папку, нашел среди расшифрованных ту, в которой Дубова просили выслать данные на Ольгу, протянул ей лист бумаги. «Это про вас. По-моему, вопрос о девичьей фамилии матери и бабушки не я задал вам первый, а Дубов. Только он это сделал ловчее. Пригласил в ЗАГС». В 18:30 мимо Дубова, который ковырялся в моторе «Волги» возле колоннады парка культуры, проехал «Лунс». Оля медленно посмотрела на часы, потом на номер, а после заплакала. Тело ее и лицо были неподвижны, только из глаз катились горошины слез, по-детски еще крупные. Утром во вторник в 7:15 разведцентр ЦРУ вышел на связь. Шифровка, адресованная умному, гласила: «Дорогой друг, мы рады, что видели вас в условленном месте, значит, у вас в порядке. Объясняем, что мы не вышли в объект парк, потому что не видели вас в машине на парк-плаце, и к тому же нам показалось, что в парке были зрители. Обмен информацией в четверг я наметил в условленное время у объекта мост. Мы хотели бы прочесть ваш сигнал, подтверждающий готовность к встрече. У контрольного объекта дети. Полоса губной помады на столбе от 18:30 до 19:00. Ваш друг Д.» Константинов поднял глаза на Гмырю. «Выманить-то мы их выманили. А вот где же этот чертов объект дети?» Ольга Вронская ответить на этот вопрос не смогла, сколько ни возил ее по Москве Гавриков. «Если мы за сегодняшнюю ночь и завтрашний день не вычислим этих детей, — сказал Константинов, собрав у себя чекистов в полночь, — грош нам всем цена. Зотова погубим, а уж Виталия тем более».